совокупности между обитателями Земли и Луной постоянно происходит мощный взаимообмен, и неизбежно Луна и прочие влияющие на данный обмен факторы оказывают решающее воздействие на эволюцию Земли и земного человечества. Данная особенность состава человека и зависимость от Луны обусловлены историей появления человека на Земле, равно как и историей появления самой Луны и нашей планеты. Знание об этой истории раскрывалось только на самых высоких стадиях посвящения, ибо знание дает возможность управлять энергетическими потоками, управлять жизнью и смертью. В завуалированном виде данное знание оказалось вплетено в мистерии, в символизм их театрализованного действия, в мифы и предания. Наступает время, когда лунное влияние, как и лунное наследие внутри человека, должны быть подчинены воле человека и в конечном итоге изжиты. Подобное возможно только благодаря ясному осознанию данного феномена. Мы надеемся, что публикация приводимых текстов и комментарии к ним внесут положительный вклад в дело освобождения человека. Александр Владимиров, 2008 год. Глава первая. Античность о Луне. Первое. Плутарх. О лике, видимом на диске Луны. Из классической, да, пожалуй, и из оккультной литературы небольшое эссе Плутарха о Луне по глубине раскрытия тайн о нашем столь загадочном светиле не имеет аналога. Сам факт малой известности этого сочинения Плутарха свидетельствует, что содержащиеся в нем сведения носили слишком опасный характер, так что знающие предпочитали об этом сочинении не распространяться. Удивительно, что данная работа вообще не исчезла, как исчезли прочие, слишком откровенные труды древних авторов на опасные темы. Глубокие знания Плутарха, обнаруживаемые в работах об Исиде и Осирисе, о букве Е, о лике, видимом на диске Луны, свидетельствуют, что Плутарх был посвященным. Он родился в конце 40-х годов первого века нашей эры и умер в промежутке 120-25 годов, то есть прожил около 75 лет. В поздние годы он стал жрецом знаменитого Дельфийского святилища Аполлона. Причем известно, что в этой должности он был много лет. Именно при входе в это святилище начертаны слова «познай самого себя». Дельфийское святилище бога Солнца было одним из центров средиземноморского посвящения. Считается, что именно сюда семь мудрецов Греции доставили начатки своей мудрости, включая девиз «познай самого себя». Говорили о том, что Плутарх воспитывал и обучал самого императора Траяна, одного из властителей, прославивших эпоху Рима. В своем родном городе Хиронея он занимал самую высокую должность в городе – архонта Эпонима, был распорядителем при жертвоприношениях и следовавших за ними играх. Под конец жизни Траян пожаловал ему звание консуляра. Возможно, Плутарх был даже прокуратором всей Греции, так что в его подчинении оказалась вся греческая администрация. Имеются сведения об основанной им в Хиронее философско-нравственной школе. Публикуемый в извлечении диалог о лике, видимом на диске Луны, в оригинале не сохранил начала и конца. Из текста следует, что вначале было объявлено о существовании некоего потаенного знания о Луне, о чем и будет рассказано, начиная от главы 26, приводимой нами, а предваряя этот рассказ собеседники решили выяснить, кто что думал или знал вообще о природе Луны. Ликом на Луне является некое затемнение на Луне, видимое невооруженным глазом, которое, кроме чисто литературного приема, повода для изложения диалога, имеет, судя по всему, и некое тайное значение. В сочинении в сжатом виде в рамках платоно-пифагорейской традиции раскрывается эзотерическое значение Луны, показываются формирование и кругооборот душ, строение человека и роль в этом строении Земли, Луны и Солнца.